После возяных дел Леон и Платина расстилали полотенце, лежали на медленно остывающем после жаркого дня камне, и не было между ними ощущения греха, что в равной степени могло свидетельствовать, что Бог простил и что махнул рукой. Леон окреп, закалился, загорел на свежем воздухе под зайцевским солнцем в приусадебном труде. Дома у дяди Пети имелось мутное, как будто в него смотрели столетиями, и оно устало, засиженное мухами зеркало. Раньше физиономия Леона напоминала испещренное белыми письменами зеленое знамя пророка. Теперь из зеркала смотрело вполне чистое, надменное лицо с едва заметными ямками-пятнышками на правой стороне, сообщавшими, впрочем, лицу некую романтическую тайну. Труд более не был в тягость Леону. Помимо ежедневного мешка с травой, он замешивал иссякающие не по дням, а по часам комбикорм, засыпал кроликом, ходил с рюкзаком в магазин за хлебом. Туда все ходили с мешками или рюкзаками. Хлеб был строжайше расписан между окрестными жителями. Пришлым с неохотой отпускалось по две буханки, не больше. У дяди Пети имелась договоренность с председателем. Продавщица смотрела злобно, но позволяла набивать рюкзак. Чем дольше Леон жил в Зайцах, тем более удивительным казалось ему дядя Петино хозяйство. На первый взгляд оно процветало. Птицы исправно неслись. У кроликов и свиней был отменный аппетит. Крольчихи в срок приносили крольча. Но стояло хозяйство на хлебе. Тех самых черных буханках, которые Леон и дядя Петя поочередно таскали в рюкзаке из магазина. Вероятно, хлеб был неплохой пищей для кроликов и свиней, как, впрочем, и для людей, но он был пищей древнейшей, натуральной, естественной, то есть способствовал гармоничному развитию организма. У животных крепли мышцы, дубились шкуры, твердели кости. А между тем конечной целью промышленного животноводства являлось товарное получение мяса. Цена дяди Петиной свинины, свиньи съедали в неделю больше сотни буханок, обещала быть астрономической. Свиньи и кролики могли бы революционно нарастить мясо, если бы питались специальными кормами, но таких с белковыми добавками кормов не было не только у дяди Пети, но, похоже, во всей стране. Свиньи росли подвижными, жилистыми, горбатыми, хоть на цепь сажай вместо собак. Только вот лаять пока не выучились. Кролики короткошерстными, крепконогими, острозубыми, в любой момент готовыми воссоединиться со своими дикими братьями-зайцами. Птицы не отставали от животных. Куры от безмерного потребления травы сделались зеленоватыми и напоминали маленьких птеродактилей. У них выработался особый стиль бега, они полураспускали на манер истребителей крылья, вытягивали шеи, неслись прыжками, мощно отталкиваясь от земли желтыми костяными ногами шасси. И был им этот бег не в тягость. Однажды они на глазах у Леона ни с того ни с сего домчались вот так до озера, а потом, наращивая скорость, вернулись обратно в курятник. Лишь чудовищный бройлер-петух пока сохранял естественный окрас. Вероятно, потому что, распустив над общей плошкой крылья, не подпуская остальных, склевывал большую часть зерна, скупо насыпаемого дядей Петей. Но у него почему-то вылезли на заднице перья. Петух превратился в безобразного павиана. Что-то неладное творилось с этим отродьем. Ему уже было мало куриц. Он заскакивал на совершенно к тому нерасположенных уток и гусынь. Те орали, как будто их резали. Водоплавающие, как и положено, проводили время на озере. Только если раньше они утром чинно уходили, а вечером приходили, теперь улетали и прилетали. Пока еще не очень уверенно, но с каждым днем их перелеты становились все более незатруднительными. Особенно пристрастился к воздуху белый, как сахар, молодой гусак. Все уже давно приземлились, занимали, кряхтя, спальные места на сене, а этот свистел в закатном небе над зайцами рафинадным снарядом. Умение летать сообщило водоплавающим независимость и чувство собственного достоинства. Теперь просто так, бормоча «ути-ути-ути-ути» или «тега-тега-тега-тега», к ним было не подобраться. Они выставляли дежурных, следили за приближающимися, и если не было в руках дяди Пети или Леона плошки с кормежкой, вскидывались, как эскадрилья по тревоге, и улетали.